тонким плоским хвостом. «Порфирий Гаврилович!» — шепотом позвала Дарья, боясь теперь даже пошевельнуться. «Он? Что мне с ним делать?» «Бей в лоб обушком!» — быстро отозвался Порфирий. «Передай сперва, я тебе сам покажу». Подлетел, занеся топор высоко, и с размаху ударил. Тупо щелкнул обух, над головой Налима образовалось белое пятно, и от него в стороны побежали тонкие лучики. Налим завертелся, взметая со дна песок, Порфирий ударил еще раз и стал торопливо рубить во льду окошко. «Ну, ты фартовая, Дарья», — сказал он, запуская руку в прорубку и за жабры выхватывая Налима из воды. «Первая начала, а в рыбине, однако, фунта 4 будет». Дарья глядела, словно завороженная. Ей уже рисовалось, как они с Порфирием понесут сегодня домой целый мешок рыбы. Она всунула Налима в холщовую котомку, и лямка легла ей на плечо приятной тяжестью. Стало светлее, раздвинулся обзор, Порфирий с Дарьей отошли дальше друг от друга. После второго Налима, опять-таки увиденного ею, хотя и оглушенного тоже Порфирием, Дарья посмелела. Третьего гвоздика, длиной всего на четверть, она долбанула сама, но где-то рядом с его головой. Налимщик вывернулся вверх брюхом, потом крутнулся, как веретено, и, натыкаясь на камни, побежал в глубину. Дарья тяпнула обухом еще и еще, все промахиваясь, и каждый раз Налим показывал ей свое беловатое брюхо. «Уйдет, ведь уйдет!» Она бы уже позвала и Порфирия, но тот в отдалении сам бил в заберег топором. Лед вокруг Дарьи оплелся паутиной мелкости. Они мешали видеть Налима, и Дарья опускала обух наугад. Наконец она ударила правильно. Гвоздик вытянулся и всплыл, как лоскут березки. Дарья рубила в тонком льду окошки одно за другим, забрызгалась водой, и юбка на ней залубенела, а все никак не могла поймать скользкую рыбу. Примчался Порфирий на помощь. «Эх, я думал, зверь у тебя, а вся добыча от кошки отбронится. Измокла ты, закоченеешь теперь. Да по первости так и бывает. Мальчишкой сам купался не раз». «Ничего», — сказала Дарья, — «зато какая не есть, а добыча». Порфирий втолкнул ей в котомку своего Налима. Он лег в мешок с тугим кольцом, один больше всех трех остальных, и Дарья невольно поправила на плече лямку. «Режет?» — спросил Порфирий. «Давай, однако, я сам буду носить». «Нет-нет, тебе нужнее руки свободные. Я-то чего наглушу?» «Не забавляться пришли», — поправила платок на голове и заскользила по льду вперед. Порфирий посмотрел на нее уважительно. Над Мольтой зажелтела полоска зари. Упадут на реку первые лучи солнца, и рыбалке конец. Уйдут в глубину все Налимы. Ах, не поднималось бы солнце подольше. Охотничий азарт захватил их обоих. Пока Порфирий рубил лед, вытаскивая новую добычу, Дарья мельком заглянула за песчаную косу в круглый заливщик, весь испестренный воздушными пузырями. Заглянула и ахнула. Раздутый, как бочонок, в заливщик лежал огромнейший Налим. Дарья сроду таких не видывала, и от того, что в заливщике было очень мелко, издали казалось, будто рыба лежит просто наверху, возьми и положи в котомку. Подкатившись к ней на обмерзших подошвах ботинок, Дарья размахнулась топором изо всех сил и поскользнулась, упала. Топор отлетел далеко в сторону, Налим взбурлил хвостом иристую муть и сразу бросился на утек. Дарья, царапая ногтями лед, поползла вслед за Налимом, стараясь накрыть его своим телом, словно это могло его остановить. Она забыла и о топоре, и о том, что нужно бы кликнуть Порфирия. Одна мысль съедала ее. Уходит, уходит такая рыбина. Как задержать ее? Дарья не поняла даже, от чего вдруг прогнулся лед, а перед глазами замелькала игольчатая шуга, подернутая голубоватым дымком.